У нас сегодня с вами прекрасная встреча. В жизни каждого человека очень много встреч происходит, важных и неважных. Но сейчас мне хотелось, чтобы прозвучало песнопение, которое говорит о том, что вечный Бог уже давно ищет встречи с твоей душой. Произойдет эта встреча или нет, зависит от тебя. Даже находясь здесь, ты можешь просидеть и думать о чем-то другом. Очень важно с первых минут настроиться на эту прекрасную встречу, и она, безусловно, оставит след в твоей жизни.